figures in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Добрый вечер. Вот у Фрэнка Синатры песни, которые мы просто давно не слушали. Был, наверное, не столько сильный голос, сколько совершенно потрясающая способность к искренности. И об искренности мы тоже говорили. Правда, было это давно, 8 лет назад. Есть, наверное, какие-то темы, к которым нужно возвращаться снова и снова, просто потому, что не кажется ли вам, что именно искренности, вот не эмоции, не сочувствие, а искренности, которая когда-то считалась одной из основных черт русского характера, между прочим, нам мучительно не хватает в последнее время. И вообще, что такое искренность в том самом русском языке, о котором мы говорили совсем недавно? Ну вот, например, давайте попробуем подобрать антоним, противоположный по значению. Неискренность – это лживость? Или это сдержанность? Это способность не высказывать свои чувства? Или способность притворяться? Когда мы поступаем правильно, пытаемся строить какую-то правильную жизнь, мы теряем искренность или ее обретаем? Что ни слово, то загадка. Вот, например, давайте возьмем Антона Павловича Чехова. Его Ильин из рассказа «Несчастье» говорит: «Искренние одни только дикари да животные, а ваша неискренность и естественно, и в порядке вещей. Если бы все люди сговорились и стали вдруг искренни, то все бы у них пошло к черту прахом. А в другом рассказе, в моей жизни, рассказ провинциала, от имени автора звучат слова: прав только тот, кто искренен. Другой правды и правоты не бывает. О том, как вы понимаете слово «искренность», сегодня в прямом эфире программы «Серебряные нити». Напомню вам, что телефон у нас теперь бесплатный для всех регионов России. 8 800 222 99 92. Что такое искренность? И нужна ли она нам? Или лучше все-таки вести себя сдержанно, по правилам, опираясь на разумные решения, а не на чувства? Нет, ведь сначала нужно определить, кто они такие, эти самые искренние чувства. 8-800-222-99-92. Will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see lovely things you are to me. Your wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that your love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. Look into my eyes, my love, and you will see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring and all the joy that love, the shadow of your smile. The shadow of... Серебряные нити. Вот удивительное понятие есть в русском языке. И определить-то их сразу невозможно. Вот буддийский учитель дзен-буддизма американского происхождения Адьяшанти когда-то, на мой взгляд, совершенно замечательно писал: когда мы навязываем кому-то свои мнения и взгляды, это не есть искренность. Правда, это вовсе не наши убеждения. И чем более уверенно мы говорим человеку о своем отношении к нему, тем больше внутренне в нем сомневаемся. Навязывание убеждений – это наш способ скрыть правду. Правда есть нечто гораздо более сокровенное. Когда мы говорим искренне, это подобно исповеди. Я имею в виду не признание в грехах, а то, что мы полностью открываемся. Проблема в том, что когда мы говорим искренне, мы говорим из состояния полной незащищенности, полной ранимости и полной открытости. Чтобы всегда говорить искренне, мы должны не только обнаружить те части нашего существа, которые боятся говорить правду, но также вскрыть все убеждения, которые внушают нам: нельзя этого говорить. На самом деле у этих убеждений нет реального основания. Но этого недостаточно. Может быть, главная задача человеческой жизни – почувствовать, что есть для него та самая искренность. Или вот, чисто психологический прием, на мой взгляд, удивительно точный. Вообще, Андре Маруа, конечно, поздний, стал настоящим психологом экзистенциального направления. Нет, он сам так не считал, он оставался писателем, конечно. Но вот послушайте цитату. Цитирую. «Искренность заключается не столько в том, чтобы говорить все, что ты думаешь, сколько в том, чтобы никогда не говорить того, чего ты не думаешь в ту минуту, когда говоришь». Конец цитаты. Вот попробуйте поставить перед собой, это из его искусства беседы, между прочим. Вот попробуйте поставить перед собой задачу не говорить того, чего вы не думаете в данную минуту. В результате получится что-то действительно похожее на искренность. И еще Бланш Дюбуа в «Трамвае желания» Теннесси Уильямса скажет удивительную вещь. Она однажды скажет, что искренность исходит только от людей, испытавших скорбь. Вот как-то так. По крайней мере. Здравствуйте, Сергей. Алло. Да-да. Слушаем вас. Слушаю. Сергей, говорите. Алло. Да я просто заслушался. Вы так глубоко сейчас сказали, что... Ну, наверное, искреннее молчание даже, скажем так. Если человек не знает, что сказать, но чувства переполняют, и они настолько сильные, что не у всех людей находится именно словарный запас выразить их. Наверное, это одна из наших задач, задач нашей программы. Как-то искать и создавать тот самый словарный запас, чтобы учиться выражать чувства. Как вы думаете, Сережа, откуда происходит слово «искренность» в русском языке? Из корня, наверное, так. Корень-то какой? Искра. Искра. Искра. Это слово происходит ясно, но, в общем, достаточно однозначно для русского языка. Искренность... Значит, человек, который источает искры? Если хотите, да. Только не совсем так, потому что искра имеется в виду божественная, по всей видимости. Ну да, искра Божья. Совершенно точно, которая есть в человеческой душе, и это значит искренне то, что исходит от этой искры. И отсюда, между прочим, мысль Бланш Дюбуа из блестящей пьесы великого американского драматурга, она сугубо русская, да, поэтому... Для того, чтобы быть действительно искренним, человек должен испытать и лживость, и скорбь. Вот как-то без этого не получается, потому что все время, чем ты категоричнее высказываешься, тем ты менее искренен. Спасибо, Сергей. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер, Геннадий. Андрей Геннадьевич. Александр, ну, неважно, сложно, просто Александр меня называйте. Да-да, мы слушаем вас. Ну, приятно, я вот так думаю, что мы живем в эпоху этой передачи. Всем приятно. Ой, спасибо большое. Так. Вот. А про искренность, я вот тоже, про еще же материал мы проходили, это Тазбек, Кирилл Мефодия, да? Да. Недавно, неделя была у нас, да? Да. Праздничная. Вот, искренне сказать, если оттуда со святой земли сказать, или от святой земли, да, была, то она сколько, правда, говорят, 800 лет она была до этого, да, и христианского этого, ну, такого великого этого, второй Византии, она когда же возникла? Или ее окончательно разграбили, в каком году-то? Вот, а считать, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не- вот такая, вот такой праздник, да, это действительно искра, она искрящаяся. Это если, если от И, значит, начинать, или от А, от Я. Вот слово это заканчивается, допустим, от А до Я. Спасибо большое, Дмитрий. Здравствуйте, Александр. Алло. Псковская область. У нас есть на связи? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Алло. Да-да. Добрый вечер. Да-да. Да-да. Алло. Да, алло. Да. Слушаем вас. Слышите? Да, слышим. Говорите. Ага. Вот такое соображение. Я думаю, что искренность, она есть сокрушенное сердце. Ну, если искра — это то, что свыше, то когда человек внутренне мысленно себя представляет перед, знаете, мы все грешны, ну, это азбучная истина. Так вот, сокрушенное сердце всегда искреннее. Но это есть внутреннее состояние, которое может внешне не проявляться никак. Можно плакать сердцем, а ближнему это не будет заметно. Если сердце ближнего чувствительно, он это увидит, почувствует интуитивно. Вот, это, вот, понимаете, искренность – это всегда сокрушение сердца. Я глубоко убежден в этом. И, конечно, извините, вот англоязычные песни звучат, еще два слова, если позволите, об этом, да. Вот перед песней этого американского певца была песня Барыкина Александра. Неужели он не искренен? Не менее, а может быть более искренен. Уж простите, позвольте, да, во-первых, песня звучала вне нашей программы, а во-вторых, уж позвольте мне выбирать как автору программы музыкальные иллюстрации. Каждый, хорошо? Вот, спасибо. Я хочу, чтобы звучала некая знакомая музыка на иностранном языке, потому что так можно превратить музыку в психомузыку Помарена. Есть удивительное свойство у искренности. И мне кажется, что ее именно в тех певцах, которые сегодня звучат, можно очень отчетливо почувствовать. Вот если вы обратите внимание, то у них всегда, в отличие от очень многих наших певцов, не всех, конечно, искренность возникает из сдержанности. Она как бы прорывается сквозь футляр. Скупая мужская слеза. В нашей музыке очень часто демонстративно. А у тех великих певцов и композиций, которые звучат сегодня, этого нет. Понимаете, какая штука? Проблема в том, что ни искренность и ни естественность действительно, как у Чехова, в порядке вещей. А порой искренние чувства бьют больнее, чем злобная брань, особенно когда человек от этих самых искренних чувств закрывается твердой коркой и хочет как бы вот сохранить свои представления о нормальном, свои представления о правильном, свои представления о разумном. А искренность, которая случается рядом, она как будто раздирает эту корку. Возможно, самая человечная вещь, которую мы должны все-таки совершить в своей жизни, это найти свои искренние убеждения и чувства, но потом придется переживать последствия своей откровенности. И, возможно, это основное требование любви, как отношения между людьми. Искренность, несомненно, делает нас уязвимыми перед тем другим, которому ты высказал вот эту самую искру, которая внезапно в тебе вспыхнула, потому что этот другой может и имеет право не только не понять, но и высмеять, например. Но все-таки я считаю, что вот эта уязвимость — единственная настоящая ценность, которую мы можем людям предложить. Потому что больше у нас ничего нет. Ну, нету ничего. И вот те певцы, которых я сегодня выбирал, они предлагают слушателям свою уязвимость. The touch of your lips upon my brow, your lips that are cool and sweet, such tenderness lies in their soft caress. My heart forgets to beat. Of your lips upon my brow, your lips that are cool and sweet. Such tenderness lies in their soft caress. My heart forgets to beat. The touch of your hands upon my head, the love in your eyes a shine. And now at last the moment divine, the touch of your lips on mine. Серебряные нити. И вот я хотел сказать, что даже больше того. Мохаммед Али рассказывал, что Джон Леннон говорил ему, что чем ты ведешь себя более искренне, тем более лживым оказывается мир вокруг. И все-таки нужна искренность или не нужна? Здравствуйте, Анна Акимовна. Алло. Анна Акимовна, Кубань. Добрый вечер, доброй ночи. Добрый вечер, доброй ночи. Доброй ночи, добрый вечер. Я бы хотела сказать, что искренность – это, знаете, это все-таки состояние души. Чем чище душа, тем искренней и более открытый человек. Но и в то же время этот человек, он знает, где, когда, кому и что можно сказать, кому чего нельзя говорить. Вернее, по ситуации он ориентируется больше. И вот вся только проблема в этом, насколько мы вот понимаем, насколько мы вот именно в своей душе открыты и искренне. Ну вот как маленькое дитя. Его же душа еще чиста, еще не испачкана, и он чист, открыт всему миру. Ну, конечно, такое состояние довольно часто приводит к тому, что и в душу плюнут. И в это вот поэтому я говорю, нужно всегда контролировать, с кем разговариваешь, о чем говоришь, что можно сказать, чего нельзя сказать. Но этому всему нужно учиться. Мы же приходим в этот мир учиться. Учиться, чтобы стать мудрыми. Мы все умные, но мудрости у нас не хватает. Спасибо большое, Анна Акимовна. Ну вот, я вспоминал мудрого психотерапевта Морено в программе о психодраме, и я хотел сказать, что на самом деле он считал свою спонтанность, которую, на мой взгляд, точнее всего, можно перевести на русский язык словом «искренность». Мы спонтанность понимаем чуточку по-иному. Так вот, он считал, что это энергия Вселенной, энергия звезд, искр, которые просыпаются в нашей душе. Но у них есть неминуемое свойство. Они, как всякая энергия, она застывает постепенно в виде неподвижных форм. Морено так их называл консервами. И в частности, искусство, культура, книги – это консервы. И когда я вот думаю об том, каким образом можно научиться это чувствовать, избавиться от привычных ролей, научиться играть какие-то новые роли в жизни, потому что вот наши жизненные роли и образы – это тоже консервы с точки зрения Морено. Первоначально они несли в себе энергию искренности, а потом постепенно застыли и стали нам мешать, как та самая корка. Ну и вот для того, чтобы консервы перестали быть консервами, по Морено, к ним нужно научиться относиться по-новому. Я тогда понял одну из главных характеристик искренности. Она всегда новая. Если мы по-прежнему заунывно плачемся, это не искренность, это консерв, психическая защита. А если мы вдруг говорим что-то, что является для нас новым, и это может быть... И в отношениях с другим человеком, и в музее, и на выставке, и во время программы «Серебряные нити», нас охватывает внутреннее чувство нового, к которому мы так стремимся. И тогда это чувство оказывается искренним. Искренность – это то, что всегда прорывается через консервную банку, через то, что тебе нельзя говорить, через то, что... ты считаешь правильным. Она всегда прорывается через сдержанность, и для человека является всегда новой. Потому что вот я и ставлю эти песни в эфире, потому что считаю, что их можно слышать тысячи раз, и каждый раз слышишь их по-новому. Здравствуйте, Александр. Есть Александр из Нижнего Новгорода у нас? Да, есть. Добрый вечер. Здравствуйте. Я насчет слова «искренне», ну, просто чисто лингвистически хотел бы сказать, что корень слова не «искра», а «крем». И слово получается как бы... С креном. Выход, выход из крена. Ну вот. То есть... Ну вот, видите, ну, возможно. Я, конечно, не лингвист. То есть прямолинейно. То есть прямо. Возможно. И снова то же самое. Да? Вот есть... Почему мне так нравится подход психодрамы Морено? Потому что есть некая кривизна, корка, в которую ты заточился. И из нее есть... выход без крена. И ну, получаем мы за него по шее крепко, раз за разом. Но почему-то без этого жить не можем. Без... Потому что чем больше ты живешь с креном, тем тоскливее становится твоя жизнь. И это, на самом деле, никак не связано с самим чувством искренности. Потому что, точнее говоря, со сдержанностью, о которой я говорил. Потому что вечно человек состоит из двух половин. Нужен ему разум, правильность, закон нужен. Нужна и благодать. И никак не оторвешь одного от другого. И поэтому искренность ценна вот именно тогда, когда она прорывается через сдержанность, когда она не хочет обидеть, не хочет и простой жалости, но нуждаются в том, чтобы ее выслушали, поняли, почувствовали. Иногда искренность, наверное, чаще нуждается просто в молчании. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Слушаем вас. Я из Тольятти звоню. Мне очень интересно слушать был Александра из Новгорода, потому что его слышно хорошо, а у вас очень плохо. Жаль. Я вам благодарен очень за то, что вы помогаете не спать моей душе. Про искренность коротко скажу. По-моему, это простота, ясность, открытость, доступность. И как говорит Господь, учитель мой, не клянись, но будь слово ваше да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого. Вот и... такое мое мнение. Спасибо, Игорь. Наверное, это очень хорошее, очень точное мнение в конце передачи. Просто... просто простота часто несовместима с ясностью. И все время приходится для того, чтобы прояснить, пытаться говорить сложнее. Помните, я сегодня уже цитировал. Правда, матка, простая правда, которую мы так любим резать в глаза друг другу, на самом деле лишь способ, наш способ скрыть эту самую правду или искренность, таящуюся в душе. Поэтому для меня она все равно происходит от божественной искры. Не переубедите. А найти в себе эту самую ясность, это ведь и значит найти искру. А во всех остальных случаях мы ее запираем. А это действительно труд, которому надо учиться. Потому что по дороге действительно нужно обнаружить те части нашего существа, которые боятся говорить правду, в том числе и себе. И стремятся, ну, каким-то простым решением жить, как все. А искра, она у каждого своя. Но когда ты ее высказываешь, нужно оказаться сдержанным, потому что искра может превратиться в лазерный меч и поранить другого человека. И это бывает очень больно. В общем, никогда не надо бояться озвучивать свои чувства. Если не будете озвучивать, кто-то когда-нибудь однажды сделает это за вас. И вы никогда не узнаете, чью искренность ждало сердце близкого вам человека, мужчины, женщины. А вдруг вы упустите шанс зародить в собеседнике сильное чувство? Время остановится, и мгновение снова станет прекрасным. Спасибо большое всем за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. Satchmo's lullaby. Ich sag gute Nacht. And I say good night. Schon leuchtet ein Stern. Yes, I see the light. Die Sonne geht schlafen. Der Tag ist vorbei. When Uncle Satchmo sings his lullaby, Baba da da da, she says, ich träume von dir, and I dream of you, bleib immer mein Bruder.